Дачи этот дворец назвать но очень тяжело. Маннергейм, основные имения которого находились в Финляндии, практически не пострадал в результате революции и жил на довольно широкую ногу, как привык еще в Санкт-Петербурге. Охрана открыла ворота, и мы проехали к имению. Нас встретил адъютант, помог снять верхнюю одежду. Я поправил прическу, и мы двинулись в левое крыло здания, в кабинет маршала. «Господин президент, к вам министр Рамсай и военный атташе СССР полковник Иволгин», — доложил при открытой двери адъютант. «Пусть войдут». «Господин президент», — поприветствовали мы его. «Полковник, вам очень к лицу военная форма. Господи, сколько наград!» Маршал с интересом рассматривал ордена. «А героя за что получил?» «За взятие Спасской полисти». «Суворов? У вас чтут его?» «Да, господин маршал, чтут все, кто приносил славу и победы России. Александра Невского, Михаила Кутузова, адмирала Ушакова и Нахимова и, конечно, Суворова. Это высший полководческий орден в СССР. У него 3 степени. Этот 2-й, а этот 1-й степени. «За что дали?» «Второй степени за вскрытие направления главного удара немцев весной 42-го года. А первый за освобождение Новгорода, разгром Манштейна и вывод Финляндии из войны». Глаза Маннергейма сузились, превратившись в щелочки. Он решительно повернулся к своему столу, пошел туда, открыл ящик и достал 2 коробочки, вернулся ко мне. «Господин полковник, как президент и главнокомандующий финской армии, награждаю вас за это командорским крестом 1-го класса ордена Белой Розы Финляндии с мечами». Он повесил мне на шею орден на синей ленте и показал нагрудный знак, немного напоминающий орден Суворова. «Этот орден некоторое время назад мы хотели вручить Йоахиму фон Риббентропу, но после срыва наступления под Харьковом я положил его в этот стол. Он по праву ваш, полковник. Служу Советскому Союзу. Я, конечно, знаю, что это соответствует вашему уставу, господин полковник. По мне было бы приятнее услышать «рад стараться», но вы действительно служите ему. С чем приехали?» «У нас появились сведения, что немцы стягивают к Таллину плавсредства. Сведений о подводе фон Кюхлеру дополнительных войск нет, но это дело нескольких недель. Ближайшая цель от Таллина – Хельсинки. Начальник генерального штаба генерал Василевский, с которым перед вылетом сюда я имел беседу, сообщил, что к переброске на базу в Порт-Калауд готовится первый отдельно ударно-штурмовой корпус Ленинградского фронта. Меня просили согласовать с командованием финской армии кратчайшие сроки пропуска корпуса в места расположения. В корпус входят 1-я ударно-штурмовая дивизия НКВД, 3-я десантно-штурмовая дивизия морской пехоты, отдельный снайперский полк, 12-я тяжело-танковая дивизия прорыва, 127-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности, 3 противотанковых и гаубичных дивизиона и 5-я смешанная авиадивизия в составе 6 полков и дивизион быстроходных десантных кораблей. Корпус выводится из-под Кингисеппа, будет пополнен и переброшен сюда, как только мы согласуем с вами сроки. Единственное, что осталось за рамками предварительных переговоров, это размещение авиационных полков. Мест для базирования в Порт-Калауд авиадивизии недостаточно». «Авиадивизия в составе корпуса? Нам об этом не говорили. Корпус всегда имеет такой состав?» «Нет, мы уменьшили количество истребительных полков. Обычно их 6, но сюда придут только 3. Немцы довольно далеко, на той стороне Финского залива, и у вас есть своя авиация. Поэтому было решено часть авиации оставить на ленфронте». «Судя по составу, вы готовитесь наступать, а не обороняться. Такого не оговаривалось ранее». Мы исходили из гипотетической вероятности того, что имеющие в Финляндии разветвленную разведсеть, немцы смогут захватить участок побережья или высадиться в Хельсинки без больших потерь, сумеют привлечь часть населения на свою сторону и успеют создать с их помощью укрепленные районы. Для их взятия и подобрано соединение. Именно этот корпус брал Свирлаг, Важены, Куйтежи и Новгород. Десантных средств у корпуса хватает, чтобы высадиться на любом участке побережья при условии поддержки флота. Вы решили использовать Финляндию как плацдарм, полковник? Немцы достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать этому. В основном сейчас корпус будет решать оборонительные задачи, но если Гитлер попытается использовать против вас десант, он получит десант в Таллин. Флот открытого моря в Германии находится далеко. Мы имеем достаточно авиации, чтобы прикрыть собственный флот. Дружим с вами, и кто нам может помешать успешно высадиться в Таллине уже в этом году, маршал? Только погода, полковник. Ход ваших мыслей мне определенно нравится, но по опыту зимней войны я знаю, что Красная Армия очень малоподвижна. Передислокация сюда одного корпуса растянется на месяцы. За это время вся ситуация может измениться. Мне требуется только согласовать с вами дату пересечения границы нашим корпусом и места базирования двух авиаполков, желательно недалеко от самой базы. Валлет и Поркало Сундет. И можете начинать переброску через Ви и Пури уведомительным порядком. У вас еще есть вопросы, полковник? Нет. Подождите, господина министра. Адъютант вас проводит в комнату для ожидания. Совсем не кислый бар в этой комнате отдыха. И очень натренированный бармен приготовил мне Гордонс со льдом и индиантоником. Я снял с шеи ленту с орденом и повесил нагрудный знак ордена рядом с Суворовыми. Крепится быстро, но ненадежно, просто на двух булавках. В общем, парадный, а не боевой орден. Быстрее бы новую форму вводили. Можно будет носить колодку вместо орденов, а сами ордена надевать по праздникам. Но жест Маннергейма и его ссылочка на Риббентропа мне понравилась. Надо будет отразить это в отчетах. Плюс про уверенность финна в том, что имею дело с малоподвижными частями и соединениями. Не будем спорить. Что-то долговато Рамсай с Маннергейменом разговаривать. Интересно, о чем? Скорее всего, как усидеть на двух стульях. Не понимает, что ширины зада может не хватить. Ладно, своего я добился и принят уведомительный характер пересечения войсками госграницы. Позвонил в посольство и передал Андрееву поручение срочно сообщить Василевскому и Жданову, что все вопросы урегулированы. Маршрут номер один, первый может выдвигаться в любое время».